Глава 15. Кристина. Не выдержав моральных терзаний, ярово шепчу. «Неужели ты мог подумать, что у меня...» Слезы невольно бегут по щекам. «Мог быть кто-то, кроме тебя?» Я проговорилась. Яр, такой упертый, самоуверенный, подставил, вывел меня из себя. Теперь будет гордиться тем, что он такой единственный, неповторимый. Медленно поворачиваю голову в сторону улыбающегося мужчины. Осознаю, он спровоцировал меня. «Малинка, ты же не знала, что я приду за тобой». Ярослав потерся носом о мою щеку. «Конечно, не знала. Я искала не тебя», — парировала я, остужая пыл возлюбленного, «а того, другого парня из дома Абрамова. После поцелуя в тайной комнате поняла, что мой мужчина должен быть похож на него», — с обидой проговорила я. «Чем?» — поинтересовался многозначительный Яр. «Энергетикой, фигурой, запахом, руками, прикосновениями, губами. Меня несло. Я раскрывала все свои тайные желания мужчине». «Губами?» — неподдельно удивился Ярослав, приоткрывая губы. «Да, губами. Увидела твои губы и искала похожие». «Страшно представить, как был организован поиск». Яростный взгляд Яра кружил по моему лицу. «Надеюсь, ты не целовалась со всеми подряд?» «Как ты смеешь? Опошляешь мои чувства!» «Какие чувства? Уточни, плиз!» Я примолкла, понимая, что надо вслух признаться в любви. В следующий момент рука мужчины ложится на мою, наши теплые пальцы сплетаются воедино. «Кристина, я тоже тебя люблю. Не нужно стесняться чувств». Громко рассмеявшись, услышала, как мой неестественный смех разнесся по всей комнате. «Повтори, я тоже тебя люблю», — требует Яр, покусывая кожу на моей шее, которая нещадно горит, будто ее бальзамом звездочка натерли. Прильнув к широкой шее Ярослава, целую его в ответ в шею. Кожа безумно вкусная, классно пахнет, гладкая, теплая, родная. Осмелев, глажу пальцами широкие плечи, крепкие руки, оплетенные мышцами. Готова мурчать от удовольствия, сдерживаюсь. Яр тихо фырчит, как довольный маленький лев, нашедший тепло своей львицы, придавленной им в любовной схватке. Пропускаю отросшие русые волосы между пальцев. Впервые замечаю небольшую чернильную татуировку за ухом в виде буквы «С». «У меня тоже есть тату», — шепчу я. «У тебя точно нет такой», — хрипит Яр, теряясь в моих волосах. «Это буква, начальная в твоем имени. На латыни». Я чуть не поперхнулась, услышав признание. «Когда ты ее сделал?» «Какая разница?» «Большая?» — чуть не вырвалась вслух. «То есть я мучилась все эти годы в поисках мужчины, которому принадлежали те самые губы. Думала, что он забыл обо мне после вечеринки. Живет, радуется жизни где-то там, соблазняет, целует других девчонок. А он тоже думал обо мне. Мы потеряли столько времени». Забываю обо всем, когда рука Ярослава соприкасается с кожей моего живота. Время замедляет ход. «Зачем ты торопишься?» — спрашивает Яр с нескрываемым мужским скептицизмом. «Ты же не готова». Мое сердце бешено стучит. Я начала сексуальную игру, правил которой пока не знаю. Чувствую, внутри меня пульсирует бешеное желание. А я не в состоянии открыть рот, чтобы ответить, потому что люблю. Со стороны кажусь Ярославу похотливой девчонкой. «Готово», — шепчу, покрывая жадными поцелуями рельефную грудь с татуировкой львиной головы. Ярослав тяжело дышит, едва сдерживаясь. Теплые руки пробираются под меня, захватывая крепко мое тело в кольцо. Горячее мужское тело страстно вжимается. «Крис, ты нервничаешь? Мне передается твоя нервозность, прекрати», — требует он. «Ярчик, прости». Поджимаю пальцы ног, пытаясь сконцентрироваться на покалывании в них. Мои губы изучают плечи любимого. Его кожа прекрасна на вкус. «Ты голодна?» — усмехается Яр, пытаясь разрядить накаленную обстановку в комнате. «Да», — шепчу, поглаживая гладкую спину. Пытаюсь сконцентрироваться на рельефах спины, чтобы не думать о том, что сейчас с нами случится. Сексуальный аромат парфюма, тестостерона окутывают меня — наглухо заворачивая в кокон. Теряюсь в желании обладать своим мужчиной. Мои руки жадно гладят горячий пресс, капли пота Яра падают с его лба на мою грудь. Сладкое, неизбежное, болезненное настигает меня, окуная в новый мир. Тело сигнализирует, сообщая мне, что я женщина. С моих губ срывается «Ярослав!» Первый в моей жизни секс с любимым мужчиной. Солнце, Монако, море. Я счастлива. Невероятные ощущения близости накрывают волной. Не знала, что сплетенные любовью тела мужчины и женщины доставляют поистине неземное наслаждение, которое нельзя сравнить ни с теплым душем после мороза, ни с едой, ни с телесными тактильными ощущениями, ни с эйфорией, испытываемой после занятий спортом или танцами. Точно знаю, что хочу повторить. Минуты счастья длятся бесконечно долго. Яр встает, чтобы налить себе воды. Мне остается только наблюдать за атлетичной спиной с прорисованными мышцами, красивыми длинными ногами, правильным профилем и озадаченным взглядом. Рвется стон с моих губ, когда Яр крепко обнимает мои ступни, прижимается к ним щекой, целует каждый пальчик с синим лаком. Эмоционально нахожусь на уровне 3 метра над уровнем неба. Счастье врывается в мою душу и пытается взорвать ее огромным потоком энергии. Ночь длится бесконечно долго. Ярослав снова останавливается, и я томно выдыхаю последний стон. Любимый скатывается с меня, занимает место рядом. Его пальцы касаются моих пальцев. Яр замирает, прикрывая глаза. Темные длинные ресницы и опущенные веки прячут от меня взгляд любимого. Мне не терпится спросить его, все ли я правильно сделала, понравилось ли ему. Он молчит, отдыхает, как после пробежки по футбольному полю. Жду. Время тянется, как резина. Яр едва заметно улыбается, будто слышит мой немой вопрос. Зажимает мои пальцы в своей руке, будто боится, что я убегу. «Кристина, ты волшебница. Мне не было так хорошо ни с одной женщиной». Яр перекатился со спины на правый бок, закинул верхнюю ногу на мои ноги. Его рука с татуировкой ангела на плече легла на мою грудь. «Ярчик, ты оккупировал меня!» — засмеялась нежно. Мужчина по-прежнему не открывал глаза, пребывая в своем раю и в своих мыслях. А мне оставалось одно — дотянуться до его русых отросших волос, запутаться в них пальцами и взглядом. 20 минут затишья свели меня с ума. Ярослав не спал, не контактировал со мной, не убирал с меня ноги. «Отпусти в душ», — тихо попросила я. «Нет проблем. Иди». Мужчина наградил меня тяжелым взглядом зеленых глаз. Черный бриллиант зрачка удовлетворенно расширился. Затем Яр демонстративно убрал с меня ногу с рельефными мышцами. Соскользнув с шелковой простыни, метнулась в ванную. Теплая вода обычно охлаждает мой пыл, приводит в чувство. Но не в этот раз. «Малинина, тебе должно быть стыдно». Криспая девочка пытается достучаться до первой, той самой, что отдалась чувствам и сейчас находится на пике эмоций, никого не слышит, творит не весь что. Дерзкий Крис все фиолетово. Весь мир вокруг нее окрашен в зеленый цвет. Цвет его глаз. Вода падает на плечи, стекает по груди, рукам, бедрам, напоминая о горячих, иногда непозволительных прикосновениях мужчины. Нервно кусаю нижнюю пухлую губу, приговаривая: «Яр, как ты посмел сотворить со мной такое?» Румянец заливает щеки до самой шеи. Буря эмоций, достигшая моего мозга, вызывает шквал откликов в теле. Вместо успокоения снова возбуждаюсь, поражаясь воспоминанию, как много эрогенных точек на теле женщины, о которых я до этой ночи не знала, будучи девушкой. Женщины девушкам свои секреты не раскрывают. Пытаясь охладить свой пыл, напоминаю себе. Когда-то вы были друзьями, затем стали врагами. Мое тело отвечает: сегодня вы любовники. И этот факт уже не стереть ластиком из истории жизни. Стою под прохладными струями воды, грубо натираю себя мочалкой, пытаясь стереть следы, кричащие о прохождении запретной границы. Никогда не жила на грани фола. Никогда не переходила красную линию. А тут повелась. Увидела эти губы, зеленые глаза и как с цепи сорвалась. Ярослав вошел бесшумно и напал на меня беззащитную, запутавшуюся в своих мыслях, как в сетях. «Девочка моя, нельзя так обращаться с моим любимым телом». Тихий насмешливый голос любимого мужчины вернул к реальности, напомнив, что мы здесь. Мы снова вместе. Шальной зеленеющий взгляд заставляет подчиниться. Послушно отдаю мокрую розовую мочалку бомбардиру, поворачиваюсь к нему спиной. Мои эмоции на пределе. Чувствую, как Ярослав смотрит. Его взгляд скользит, изучает каждый изгиб моего тела. «Быстрее!» — медленно шепчу. Начинаю замерзать от того, что руки Яра не прикасаются ко мне. Пшикающий звук открывающейся упаковки геля успокаивает. Аромат малины окутывает душевую, чувствую бережное прикосновение к коже. Но это не мочалка. Губы Ярослава. Влажные, теплые. Хочу повернуть голову, но меня останавливают касанием ладони. «Доверься». Мочалка будто гладит мою спину, плечи, руки, а я вытягиваю руки вперед, опираюсь о стену душевой кабины, чтобы не упасть от поглощающего меня удовольствия. Нежные заботливые руки обвивают мою талию. Слышу бархатный голос. «Детка, теперь твоя очередь». Медленно поворачиваюсь, боясь упасть. Ноги еле держат, колени подкашиваются. Кидаю на Ярослава мутный взгляд. Мы так близко. Спасибо душевой кабине. Горячий пар от воды давно поднялся вверх, капли конденсата упали на стекла кабинки, пряча нас от постороннего враждебного мира. Мы одни. Медленно, круговыми движениями растираю гель по широкой груди любимого, рассматриваю мощную прорисованную голову льва на грудной мышце. Впервые замечаю, что коричневато-рыжая морда хищника расположена на уровне сердца Ярова, вся в татуированных шрамах. Глажу подушечками пальцев львиную морду, тихо спрашиваю, почему морда кошки в шрамах? Яр перехватывает мою руку, подносит ее к губам и, целуя пальцы моей тонкой руки, отвечает. «Потому что мое сердце в шрамах». «Мне жаль». Мягко реагирую, понимая, о чем он говорит. «Да ничего. Я стал сильнее и научился ценить жизнь и ее подарки. Если бы не ваш буллинг, я бы не стал звездой». На этих словах Ярослав дарит мне нежный взгляд зеленых глаз, затем рывком прижимает меня к груди, и мы с ним слипаемся кожа к коже, склеенные гелем. Даже не успеваю спросить про словосочетание «ваш буллинг», резанувшие меня острой бритвой по влюбленному сердечку. Кажется, что невидимые капли крови стекают по моей груди, обжигают. Крепкие руки ложатся на мои ягодицы, крепко обхватывают их, меня поднимают вверх. «Малинина, я тебя люблю». «Взаимно», — шепчу, обнимая любимого. Ласкаю пальцами его шею, закручиваю мокрые завитки отросших волос. Нас грубо прерывают. Одновременно слышим звук хлопающей входной двери. Выключаем воду, открываем кабинку, замираем, вслушиваясь в тишину, которую тут же разрезает звонкий женский голос. «Ярослав, я приехала!» Затем слышим цокающие каблуки, двигающиеся стулья. «Яр, где ты?» Голос приближается. «Кто это?» — удивляюсь я. «Не знаю», — цедит Яр. Смотрю в его бледное перекошенное лицо. Он напуган, потому что знает вошедшего. «Не выходи из душа», — приказывает мне. «Сейчас разберусь, выброшу гостей за дверь. Нам с тобой никто больше не нужен». Яр вглядывается в мое перепуганное лицо, берет пальцами мой подбородок, холодно целует, шепчет в губы. «Малинина, запомни одно. Что бы сейчас ни случилось, я тебя очень сильно люблю». Накинув халат, устремляется в гостиную, оставляя меня наедине со своими страхами. Сколько первая Крис не уговаривала вторую, ничего у нее не вышло. Бесстрашная Крис следует примеру Яра, натянув белоснежный халат, просачивается в холл. Там и застревает, притворившись обоями. Яр с гостей копошатся рядом в гостиной номера люкс. И я подслушиваю. «Александров!» Услышав голос подруги Кати, чуть не бросилась в комнату. но чутье остановило. Чуть не закричала, но вовремя зажала рот рукой. «Ярослав, обними меня!» — требует надменный звонкий голос. «Ты мне не рад? Мы не виделись 2 месяца!» «Еще столько же не видел бы тебя и даже не расстроился бы. Ни капли, веришь?» — парировал Яр, голос злой, срывающийся на ор. «Твою мать, с кем ты кувыркаешься?» Катя, вероятно, обнаружила на полу мои джинсы с майкой. «Только не говори, что с Кристиной! Я же просила тебя не спать именно с ней!» В ужасе прижимаюсь к стенке, трясусь от страха быть обнаруженной. «Какого черта ты приперлась сюда? Сидела бы в своем Чикаго. Зачем лезешь в мою жизнь, по какому праву? С кем хочу, с тем сплю, взрослый мальчик!» Яр не говорит. Он орёт. «Кристина уломала!» — спокойным, бесящим тоном отвечает девушка на часть вопроса. «Врёшь! За мной приехала!» — шипит Ярый. «Снова за мной бегаешь! Я же сказал, что между нами всё кончено! Баста!» «Почему?» — звонкий голос срывается на крик. «Катя, пойми, наши отношения закончились тогда, когда я понял, что по-настоящему люблю другую». «Другую? Какую другую? У тебя никого нет. 2 месяца назад ты уехал, не сказав прощай, потом написал, что нам нужно поставить отношения на паузу. А теперь сообщаешь, что бросаешь меня? Нет уж, дудки!» «Катя, езжай обратно в свой Чикаго. Прошу по-хорошему». «А то что?» — вопит разъяренная девушка. «Мешаю чпокаться с твоими шлюшками?» Топот цокающих каблуков по номеру. Крики. «Где она прячется?» «Катя. Моя Катя», — пронеслось в голове. «Сейчас она меня найдет, а я тут прячусь в холле, как нашкодивший котенок, не знавший, в чьи тапки влез». «Вот где ты прячешься!» — Катерина настигает меня в холле. Думала, что она вцепится мне в волосы и забьет. Вместо этого девушка молча замирает на месте, изучает меня. Не как свою подругу, которую давно не видела живьем, а как соперницу, пытающуюся украсть у нее мужчину. Кружит по моему лицу и телу в поисках изъянов. Не находит их, отчего дико свирепеет. За последние 2 года мне удалось изменить свою внешность, превратиться из длинной, худой, нескладной девчонки с подростковыми проблемами с кожей в настоящую женщину с округлыми формами, длинными ухоженными русыми волосами, гладким лицом, на котором сейчас непозволительно нагло сияли влюбленные серовато-зеленые глаза. Даже удалось принять и полюбить свои немного пухлые губы после того, как парень в тайной комнате Абрамова прошептал: «Твои губы самые сладкие, твой поцелуй, как малина на губах». От ужаса происходящего даже слюну не могу проглотить, и заговорить первой тем более. Катя. Моя Катя. Единственная отдушина, настоящая подруга, вся такая красивая из себя, лощеная, как глянцевая бумага. Белокурая бестия, стройная, как газель, на бесконечно длинных ногах, стоит передо мной, как монстр, пригвождая меня к стене своей мощной негативной энергетикой. 2 голубых айсберга вместо глаз на безупречно загорелом лице. Бесноватая фурия. Кто превратил милую Катюху в это исчадие ада? Холодный Чикаго, где нет близких друзей, оставленных в далекой России, моделинг, борьба за лидерство и место в топе, гонка за баблом, без которого не навести весь этот внешний лоск, не пропиарить себя в нужных сферах. Или Ярослав? Ответ напрашивается: Ярослав.